Случилось это в неизвестном году у всего лесного царства на виду. Наелся заяц сладкой морковки, зубы еловой веткой почистил и улегся отдыхать на лесной полянке. Хорошо смотреть на небо, если некуда спешить. После сытного обеда хорошо на свете жить. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Забаюкал сам себя заяц. Уснул. На беду шел по лесу волк. С охоты возвращался. Тоже сытый и тоже в хорошем настроении. Стоит только встать чуть свет, поискать удачи. Тот же заяц на обед сам тебе прискачет. Сколько их в лесу живет, о-о-о-о. Не поместишь всех в живот, о-о-о. О, храпит кто-то. Заяц попался. Стал волк зайца вертеть в лапах. Что с ним делать, не знает. И есть некуда, и отпустить жалко. О, а почему бы мне этим зайцем хотя бы свою шкуру не почистить? Ишь, какой он лохматый да пушистый. А волк как раз на охоте по самые уши в грязи вывалился. И начал волк зайцем свой мех чистить. Я всегда и везде чистый и опрятный. И в беседе, и в еде очень аккуратный. Чищу шубу, чищу пасть, чищу зубы острые. На обед ко мне попасть просто удовольствие. Фу, какой грязный этот косой. Пусть тут валяется. Не нужен он мне больше. На обед ко мне попасть просто удовольствие. Стал заяц в себя приходить и обомлел. Был заяц как заяц, а сейчас неизвестно в кого превратился. Весь волчьим духом пропах. Все-таки хорошо, что я сытому волку в лапы попался, зато цел остался. А что волк меня обидел, так за это его и проучить можно. И стал он думать, гадать, как волку за обиду отплатить. Долго думал, даже посидел весь, из серого белым сделался, и все-таки придумал. По первому снежку побежал в крольчатник и выпросил у друзей лист фанеры, молоток, несколько черных угольков из печки, да морковку прихватил свеженькую из кормушки. Сел у ручья, смотрит в ледок, как в зеркало, да и рисует угольками сам себя на белой фанере. Как живой заяц получился на фанере. Белый, пушистый, аппетитный. А морковку расщепил, сверху между ушками пристроил. Красная, как огонек, издалека видна. Хорошо знал заяц тропинку, по которой волк на охоту ходил. Взял да и поставил неподалеку от нее свою картину. Нижний конец в снег закопал, а верх к дереву привязал, чтоб покрепче было. А сам с молотком позади за фанерой спрятался, стал волка поджидать. Ой-ой-ой, куда же они все подевались? Ой, заяц сидит, ой, какой чистенький, да еще с морковкой свеженькой. Зайчика проглочу, а морковкой закушу. Стал волк ползком к зайцу подбираться. Крался, крался, а потом как прыгнет. Хотел острыми когтями зайца схватить, а когти-то прошли сквозь фанеру, да и застряли. А нашему зайцу только это и нужно было. Схватил заяц молоток, да и загнул волчьи когти с обратной стороны фанеры, как обычно длинные гвозди загибают. Помилуй меня, косой, а? Отпусти на волю. Косулечка ты мой, красотулечка, в жизни тебя лапой не трону. Все родне твоей в пояс кланяться будет. Нет уж, нет уж, много ты нам зла наделал, да и меня крепко обидел. Зачуля. Был я у тебя вместо щетки, а теперь думаешь испугом отделаться? Ой. Погоди, то ли еще будет. Ой-ой-ой. Свернул заяц фанеру вместе с волком в трубку, взял подмышку и на проезжую дорогу отправился. Там и продал волка за бесценок неудачливому охотнику. Купил заяц на вырученные деньги полный мешок морковки. Сам всю зиму ел, да еще и всех знакомых зайцев угощал. Не забыл и в крольчатник морковок отнести. Хорошо в лесу без волка.